Хеджирование – создание условий для сокращения потерь, связанных с колебанием цен. Одним из методов хеджирования является игра на срок. Иногда хеджированием от роста цен называют инвестиции в акции, цена которых растет быстрее инфляции. Смотрите фьючерсные сделки инфляции, параграф 8.2. Ценовая дискриминация – практика назначения монополистом различных цен на один и тот же товар для различных групп населения. Смотрите дискриминирующий монополист, параграф 3.3.1. Центрально планируемая система – экономическая система, при которой объемы производства, цены, капиталовложения и так далее устанавливаются не самими предприятиями, а на основе решений государства и его плановых органов. Центрально планируемая система существовала при социализме. В странах рыночной экономики иногда используется индикативное планирование, смотрите, для координации крупных структурных изменений в экономике. Параграфы 1.2, 5.3, 5.4, 5.5. Цены. Денежное выражение стоимости товаров, услуг, недвижимости, ценных бумаг, любых ценностей, которыми обмениваются на рынках. Курсивом. Административные цены. Цены, устанавливаемые крупными фирмами или государством и сравнительно независимые от рыночных колебаний. Смотрите. Олигополия-монополия. Курсивом. Инвестиционная составляющая цены. Часть стоимости продукта, идущая на расширение мощности в производстве. Применяется при регулировании цен естественных монополий. Смотрите. Параграф 3.3.3. Курсивом. Индекс цен. Статистическая оценка процентных изменений цены некоторого товара или группы товаров на фиксированном отрезке времени. Курсивом. Назначаемые цены. Цены, задаваемые извне. Для индивидуального потребителя на рынке цены всегда являются назначаемыми, или, как еще говорят, потребитель выступает как получатель цены, поскольку он своим индивидуальным поведением никак не может влиять на цены. Параграф 2.2.2. 3.1. Курсивом. Неизменные постоянные цены. Смотрите дефлятирование. Курсивом. Относительные цены. Цены, выраженные в виде отношения двух цен. Курсивом. Цены производства. Марксистская категория, представляющая собой сумму издержек производства и средней прибыли. Аналогично категории полные издержки в неоклассической экономике. Смотрите прибыль. Курсивом. Нормальная цена. Параграф 3.2.2. Курсивом. Равновесные цены. Смотрите рыночное равновесие. Курсивом. Фьючерсные цены. Будущие прогнозные цены, используемые в фьючерсных контрактах. Фьючерсной ценой называется иногда предполагаемая цена капитала в будущем. Смотрите фьючерсные сделки. Дисконтирование. Параграф 8.2. Цикл экономический. Периодические изменения экономической активности, выражающиеся в чередующихся фазах спада и подъема производства, снижения и увеличения спроса, роста и снижения цен, а также колебательном движении других экономических показателей. Смотрите теории цикла. Кризис экономический. Монетаризм. Параграфы 6.3.2, 8.4. Чек. Одна из форм безналичных денег. Приказ владельца депозита банку выплатить с принадлежащего ему счета в банке сумму лицу, обозначенному в чеке, аваль. Смотрите деньги. Курсивом формы денег. Параграф 8.1. Страница 392. Чистая безвозвратная потеря от монополии. Потеря для общества вследствие получения монополиями чрезмерной прибыли выражается в уменьшении суммы излишков потребителей и производителей в результате отклонения рыночной цены от точки, соответствующей равновесным условиям при совершенной свободной конкуренции. Смотрите монополия, излишек потребителя, излишек производителя. Параграфы 3.3.3, 5.1.1. Чистые активы. Общая стоимость имущества за вычетом обязательств. Курсивом. Чистые внутренние активы. Сумма наличных денег и вкладов коммерческих банков в Центральном банке за вычетом чистых международных резервов. МВФ устанавливает предел чистых внутренних активов для некоторых стран, использующих кредиты МВФ. Смотрите чистые международные резервы. Чистые кредиты широкому правительству. Параграф 9.2. Чистый доход на капитал. Смотрите капитал. Курсивом чистый доход на капитал. Чистые кредиты широкому правительству. Суммарный долг широкого правительства кредитным учреждениям за вычетом кредитов Центрального банка, коммерческим банкам и странам СНГ. Под широким правительством понимается федеральное правительство, местные исполнительные органы власти и внебюджетные фонды вместе взятые. Одна из категорий, согласуемая с МБФ. Смотрите чистые активы. Курсивом чистые внутренние активы. Параграф 9.2. Чистый продукт. ВВП за вычетом суммы амортизации косвенных налогов. То же, что и национальный доход. Смотрите национальный продукт. Параграф 6.1. Чистый экспорт. Экспорт минус импорт. Параграф 6.1. Экзогенные переменные. Переменные или показатели в модели, являющиеся внешними по отношению к ней, то есть неопределяемыми ее механизмом функционирования. Параграф 1.4. Экономика. Первое. Сфера производства и распределения материальных благ. Второе. Наука о законах поведения в этой сфере. Параграф 1.1. Экономика закрытая. Экономика, в которой имеются значительные препятствия для международного обмена, торговли, перелива капитала и труда. Наибольшей закрытостью отличались страны с центрально планируемой экономикой, где международный обмен находился под полным контролем государства. Смотрите, экономика открытая. Параграф 7.1. Экономика открытая. Экономика, в которой имеются минимальные барьеры для обмена с внешним миром. Торговли, перелива капитала и труда. Смотрите, экономика закрытая. Параграф 7.1. Экономика семьи. Экономическая деятельность в семье, в значительной мере выходящая за пределы рынка, но связанная с ним многочисленными нитями. Анализируется, в частности, в работах лауреата Нобелевской премии Г. Беккера. Параграф 2.2.4. Экономическая динамика. Изучение экономических механизмов в их непрерывном изменении во времени. Смотрите, сравнительная статика. Параграф 6.3.1. Экономическая эффективность. Критерий качества экономической деятельности, оценивающий ее по тому, насколько полно и производительно используются все производственные факторы. Понятие экономической эффективности было разработано В. Парето. Им было введено понятие эффективности, понимаемое как оптимальность по Парето. В дальнейшем эта идея была применена при введении двух понятий экономической эффективности – производственной и распределительной. Смотрите «Оптимальность по Парето». Параграф 5.1.1. Курсивом. Производственная экономическая эффективность рассматривает эффективность исключительно со стороны производителя. Оптимальная эффективность производства достигается, когда любое перераспределение производственных ресурсов может привести только к ухудшению. Внутри фирмы либо возрастают средние издержки, либо нарушается баланс производимых товаров. В отрасли ухудшается положение некоторых производителей. На языке предельных теорий оптимальная производственная эффективность означает: первое. Для фирмы это отношение предельных продуктов факторов равно отношению их рыночных цен. Второе. Для отрасли, что предельные издержки производства последней единицы продукции одинаковы для каждой из фирм в отрасли. Смотрите факторы производства, предельные издержки, ресурс, оптимальность по Парето. Параграф 5.1.1. Страница 393. Курсивом. Распределительная экономическая эффективность. Рассматривает понятие эффективности не только со стороны производителя, но и со стороны потребителя. Перераспределение ресурсов ведет к изменению набора производимых товаров. Состояние на рынке называется распределительно эффективным, если любое изменение производимых товаров ведет к ухудшению положения какого-либо субъекта рынка. На языке предельных теорий максимальная распределительная эффективность достигается тогда, когда предельные затраты равны ценам, то есть точки пересечения кривой предложения с кривой спроса. Смотрите факторы производства, предельные издержки, ресурс. Параграфы 5.1.1, 5.1.2. Экономически рациональная оптимальная производственная мощность предприятия. Объем выпуска, при котором средние издержки достигают минимума. Параграф 3.2.3. Экономия от масштаба выпуска. Экономия, получаемая от того, что производство растет быстрее общих издержек. Параграф 2.3.3.3.2. Экспорт. Сумма товаров и услуг, вывозимых за границу. В матрице межотраслевого баланса находится в крайнем правом столбце квадранта конечного спроса. Смотрите импорт, чистый экспорт, параграф 7.1. Экспортные субсидии. Протекционистская мера, направленная на поддержку экспорта. Государственные субсидии отечественным экспортерам, позволяющие им продавать товары по ценам ниже цен на внутреннем рынке. Смотрите протекционизм, неэквивалентный обмен, параграф 7.3.1. Экстраполяция. Вычисление главным образом для прогноза возможных значений показателей вне наблюдаемых промежутков времени на основании тенденций, сложившихся в наблюдаемом периоде. Например, если известны значения показателя во временном интервале от единицы до t, то попытка предсказать значение этого показателя в моменты t плюс 1, t плюс 2 называется его экстраполяцией. Параграф 1.4, 2.1. Экстернализация. Выведение каких-либо операций за пределы фирмы. Параграф 3.2. Экстернальности. Дополнительные издержки, связанные с воздействием внешних факторов. Загрязнение среды другими производителями, необходимость очистки воздуха, борьба с организованной преступностью и так далее. Следует различать негативные экстернальности, издержки, наносимые фирме другими субъектами, за которые последние по условиям рынка платить не обязаны, и положительные экстернальности, выгоды, получаемые фирмами от действий других субъектов, за которые фирмы также по условиям рынка платить не обязаны. Экстернальность равна положительной или отрицательной разности между частными и социальными предельными издержками. Параграфы 3.2, 5.1.2. Курсивом. Интернализация экстернальности. Действия фирм, направленные на объединение совместных затрат и выгод, связанных с экстернальностями. Параграф 5.1.2. Смотрите Коуза, теорема. Эластичность. Коэффициент, показывающий процентное изменение одной переменной вследствие единичного изменения другой. Параграф 2.2.1. Курсивом. Перекрестные эластичности. Коэффициенты, измеряющие реакцию спроса на товар вследствие изменения цены на другой. Товары-заменители имеют отрицательные перекрестные эластичности, взаимодополняющие – положительные. Параграф 2.2.1. Курсивом. Эластичность выпуска. Эластичность выпуска по данному фактору показывает, на сколько процентов изменится продукция, если данный фактор изменится на 1%. Параграф 2.3. Курсивом. Эластичность предложения по цене. Коэффициент, показывающий процентное изменение предложения в зависимости от единичного изменения цены. Параграф 3.1. Курсивом. Эластичность спроса по цене. Коэффициент, показывающий процентное изменение спроса вследствие единичного изменения цены. Параграф 2.2.1. Курсивом. Эластичность спроса по доходу. Коэффициент, показывающий процентное изменение спроса вследствие изменения на единицу дохода. Параграф 2.2.1. Эмитент. Фирма, выпустившая ценные бумаги с целью привлечения дополнительных денежных ресурсов. Параграф 8.2. Эндогенные переменные. Переменные или показатели в модели, являющиеся внутренними для данной модели, то есть определяемые механизмом функционирования модели. Смотрите экзогенные переменные. Параграф 1.4. Страница 394. Эрроу теорема. Согласно этой теореме, доказанной в 1951 году лауреатом Нобелевской премии К. Эрроу, личные предпочтения не только невозможно полностью совместить с общественными, но и, суммируя индивидуальные предпочтения, невозможно получить непротиворечащую им систему общественных предпочтений. Параграф 2.4. Эффект мультипликатора показывает степень воздействия мультипликаторов при изменениях конечного спроса. В кейнсианских теориях доказывается, что при загрузке факторов производства меньше, чем оптимальное, любое увеличение государственных затрат или понижение налоговых ставок ведет к росту физического объема волового продукта. По мере приближения к оптимальной загрузке эффект мультипликатора начинает делиться между ростом волового продукта и ростом цен. При загрузке факторов больше оптимальный эффект мультипликатора может уходить только в рост цен. Смотрите кейнсианство, инфляционный разрыв, кризисный разрыв, мультипликатор. Параграф 6.2. Конец глоссария.